Глава 75. Пока Синдж выжимала необходимую информацию из Плоскомордова, появился Джерри, поставщик пива. Дин ходил за добавочными запасами. Пиво стандартного сорта, подаваемое в таверне, было достаточно хорошим для нашего бесконечного потока гостей. Плоскомордый был первым спонсором, хотя он получил лишь последний неполный кувшин дрянных остатков из холодного колодца. Я налил себе полкружки. Морли ничего, но он не пил. Синдж пригубила из кувшина Плоскомордого. Дин и Пенни вернулись, когда Джерри и я загружали в его повозку пустые бочонки. Дин набрал так много добра, что ему пришлось нанять экипаж, чтобы все это приволочь. Я получил недолгую работенку подмастерья грузчика. Хорошо развивать в себе новые навыки. Покупки Дина меня не вдохновили. Он беспокоился о наших финансах, особенно после того, как купил 3 бочонка пива и заплатил задаток еще за несколько. Таская мешки с яблоками и картошкой, я огляделся по сторонам. Комплект наблюдателей стал непочтительно мал. Люди подумали, что эта история двинулась дальше. Морли и меня больше не рассматривали в качестве ее факторов. А может быть, могущественные силы холма отрастили клыки настолько длинные и зеленые, что люди, прежде склонные примазываться к моим приключениям, решили, что благоразумие — лучший признак доблести. Да, лучше было думать так, чем заключить, что я больше не стою того, чтобы за мной наблюдать. Убедившись, что новым бочонкам здесь самое место, я поспешил обратно в комнату покойника. «Хорошо, мистер Тарп, ты проделал достойную восхищение работу. Чем займешься дальше?» «Не знаю», — у него заплетался язык. Тарп думал о следующем кувшине. «Меня должен кто-нибудь сменить. Я задал столько вопросов, что люди начали верить». Я один из гонцов Шустера. Из тех, что настолько тупы, что не умеют маскироваться. Люди испугались? Конечно, испугались. Все боятся конфиденциальной комиссии. Кроме тебя, меня и, может, этого твоего дремлющего друга. Он имел в виду Морли, который вернулся в свою кровать, пока популяция бочонков с пивом возрождалась к былой славе. «Угрозы были?» «А ты знаешь кого-нибудь настолько глупого, чтобы угрожать головорезам Шустера? Я имею в виду из тех, которые на свободе. Зато чертова уйма таких, наверное, помогает осушать маленькое унылое болото». «Ты прав, а я нет. Любому серьезному человеку, решившему противиться директору, лучше быть смышленым, чтобы держать на замке свой большой проклятущий рот. Поэтому я вот что думаю, — сказал Тарп. Раз уж у меня не получилось найти людей, сделавших маски и прикид для зомби, может, теперь неплохо будет поискать предыдущее звено цепи и выяснить, кто сварганил уродливую ткань и кто предложил то, из чего им соорудили дурацкие шлемы. Ты видел шлемы прошлой ночью? Краснофуражечники все забрали. Этот генерал Туп умнее, чем притворяется. Интересно, думает ли он так же, как я? Я в этом сомневался. Когда ты разнюхивал, ты натыкался на настоящих гонцов? Нет. Ты их опередил. Я должен оповестить Тупа. Он может наводнить округ следователями, способными напугать даже камень так, что тот выложит всю подноготную. По-моему, Плоскомордый, у тебя есть важная информация. Есть одна мысль. Но потом я отправлюсь на кухню и получу еще кувшин. Собираюсь им насладиться. А после свернусь в уголке и просплю денька 2. Это целый план. Что за мысль? Пусть прилипало продолжит с того места, где я бросил поиски. В том районе люди просто падут ниц и облобузают его ноги. Они сделают для него что угодно, если это поможет им ввязаться в его постановку. плоскомордый. Пей столько пива, сколько захочешь. Я почувствовал себя крестьянским мальчиком, только что получившим волшебный меч. Надвигались большие события. Тарп улыбнулся мне самой широкой, самой дурацкой улыбкой и отправился на кухню. А я пошел обсудить все с Синдж. Она записывала в своей книге покупки Дина.